Алло. Ну чего надо? Здравствуйте, это старший полномочный Дьяков. Хули ты, блядь, сюда звонишь? Дьяков. Много раз, ты что, не русский, что ли? Дьяков. Так, ты говори четко и ясно, что тебе надо? Поступило что тебе заявление, требуется? Заявление поступило, что вас по телефону кто-то хулиганит. Это правда? Кто хулиганит? Я знаю, кто хулиганит. Поступило заявление. Который попиздил тут, лапки попиздил те. Вот. Кто хулиганит? Как? По голосу тебя узнаю. Как его зовут? Антон паршивый. Зовут как его? Антон паршивый. Зовут его. Ворует, сука, блядь. Миша, Миша. Сковородки. Из сковородки все, блядь. Сейчас ты, блядь, и нищеты воруешь. Но зовут вас как? Гондон паршивый. Знаете, как вместе со своим другом. Как его зовут-то? Максим. Серега. Максим. Макарбек. Максим. Максим. Хуйтин. А Вероника? Антоны порваные, блядь. А я друг Вероники. Звони сюда, друг больше. Вероники. Я звонил тебе 5 раз. Кто это звонит? Назовите. Я тебе 5 раз звонил. Кто это звонит, я спрашиваю? Ты что, не слышишь, что ли? Я узнаю, тебя Олег зовут. Хуеха, не Олег. Игорюк, а вы слушай внимательно меня. Значит, сейчас вы сделаете... Что значит? Ты без этого слова значит? Что тебе нахуй надо? Говори короче. А кто ты такой? Кто? Кто ты такой, а? А ты кто такой? Ты хули не представляешься? Мудак ебаный. Ты что молчишь? Ну говори быстро. Ты что, блядь, ты звонишь нахуй? Что нихуя не слышно. Где? Значит так, козёл, как тебя зовут? Тебя как зовут, ты и шат ебучий, блядь, ты в рот. Козёл, ты сам, блядь, Антон паршивый. Антон вонючий. И шат ебаный. Всё записано. Ты чё, Ишак, ебаный, блядь? Воскресенье сегодня, ты, сука, звонишь, а чё? Как тебя зовут? Ну да, как и тебя, блядь? Петушок, ебаный. Всё, петушок, ты понял? Значит так. Сволочь, ебаная. Чего? Я с часов разговаривал уже. Чего? Записывай. Женщина, всё. Хозяева от этого телефона отказались, потому что вы их заебали, правильно? Нет. Правильно, заебали уже. Заебали. Значит так, козёл, как тебя зовут? Ты петушок, ёбаный, ты Потап. Понял? Антон, ты паршивый, что козёл, козёл. Ты кафа видел? На территории. А, сколько ты лет отсидел? Я сидел, Антон паршивый. Почему ты быстро кончаешь вопрос, ты задал? А? Почему ты быстро кончаешь вопрос, ты задал? Я тебе говорю, почему ты, сука, доебываешь? Что тебе надо? Ты правильно ответа никогда не дал. Что тебе надо? Что ты доебываешь? Старика. Что тебе хочешь? По голосу вижу, что ты, сука, на 40 лет моложе меня, блядь, ебучий. Петушок вонючий. Слушай, а ты кто? Ну так ты говоришь, я козёл, а ты петушок, ёбаный ты Потап. Ну я только 32 года... Записи, записывай, где тебе домофоны там стоять, или как их называется. Вот и записывай. Какие годы, этой фирмой не занимаюсь. И уже, это, на башу и изучай, ёбаный ты козёл, блядь, петушок, хую, блядь. И не звони сюда больше, чтоб я не слышал твоего звонка больше. Я тебе сколько раз говорил, уже на стоебель просить. Ты что, без понятий такой? Вот петушок, ёбаный. Ну что тебе, ты никак не утихомиришься, что ли? Слушай, ты за базаром сиди. Ты сейчас что говорил? Кто звонил? Нахуй ты мне срался? У меня телефона нет твоего даже. Ты не даешь. Я тебе звонил, блядь, через каждые 2 минуты. Давай номер телефона свой. Ты сказал так, чтобы я не предпринимал мер... Хуй ты угадал, это в твоих интересах прекратить эту хуйню. Так ты, я не знаю, нахуй ты, блядь, уже 3.5 года, что? Звонишь и звонишь. Какое? В моих интересах. Твоих еще больше интересы. Если не верю, позвони по телефону 225-25. Я подполковник в отставке. Тебе до этого щерка жрать. 2 23 и 25. Сейчас позвоню. И узнаю, что за мудак звонит сюда раз. Так я себе этот телефон давал. Ты звонил по нем? 10-23-25. Это, блядь, сука, блядь, ты пиздишь еще мне. Вот петушок ебаный, блядь. Все наизнанку переворачивай. Гондон паршивый. И не звони сюда больше. Подполковник в отставке. Может быть, там на заборе написано хуй, да? Это твое имя? Ты перестань сюда допрашиваться и хватит, петушок. Твое имя, меня не интересует твое имя даже. И твой телефон, нахуй он срался. Звони, куда ты мне сказал. 223-25. А ну позвони туда, узнаешь там. И все вы, и имя все узнаешь. Что ты не звонишь? Если ты подполковник, подполковник. Залупа с тебя, блядь, подполковничек.